Я обязан проверить сохранность завещания до того, как в монастырь съедутся важные персоны и пресса, вкрадчиво продолжил владыка. В настоятельском покое было тихо. Владыке Валерию даже показалось, что он один в комнате. Лишь зудело и с лёту бросалась на стекло большая сизая муха. Отец Нектарий молчал, и это молчание было его единственным сопротивлением перед неизбежностью. Он сознавал свою обречённость под напором епископа, но всё ещё продолжал безмолвную борьбу. Помогите мне, отец Нектарий, ведь вы здесь хозяин. Этим льстивым возгласом владыка Валерий перекладывал на него всю тяжесть грядущей лжи. На щеках отца Нектария стыли слюдяные полоски, следы скатившихся слез. С некоторых пор слезы заменяли ему молитвы. Они приходили сами в минуту всякого душевного волнения. За эти праведные слезы отца Нектария особенно любила паства. Надо быть практически святым, чтобы прослыть среди людей хотя бы праведником. И отец Нектарий уже почти приблизился к этой заповедной для всякого христианина черте. Всю жизнь, исповедуя смирение, в эту минуту отец Нектарий смертельно скорбел, сознавая насилие над истиной. Он решительно покачал головой и перекрестился. Ключ. Мне нужен ключ, напомнил владыка Валерий. Не делайте этого, обреченно попросил отец Нектарий. Вы можете повредить завещание. Дело не в завещании. Неужели не ясно, что труп в монастырском подземелье и исчезновение воды в роднике — нити единого заговора? Вчера мы были безоружны перед нашим тайным врагом, но сегодня мы обязаны опередить его. Вы представляете, чем мы рискуем? Нет, вы не представляете. Я в конце концов могу и приказать, но пока только прошу. И настоятель сдался. Он провел владыку в свой кабинет, открыл сейф и достал из запечатанного конверта старинный серебряный ключ. Со стороны можно было подумать, что он все еще раздумывает, передавать ли его владыке. Но владыка Валерий решительно вынул ключ из ладони отца Нектария и в одиночестве направился в Покровский собор. Из алтаря владыка собственноручно вынес тяжелый сион и вернулся в покои настоятеля. Водрузив сион на стол, он аккуратно срезал печати и вынул узкий длинный ларец, похожий на пенал. Сверху он был залит толстым слоем воска, чтобы сберечь его содержимое от сырости. В ларце лежали несколько темных от времени рукописных листов и кожаный свиток. Для начала владыка достал листы и поднес к свету. Это было широко известное сказание о преподобном Досифее. Вот видите, отче, ничего страшного не случилось. Иссохшая бумага зашелестела в руках владыки. И посему бывшу бездождию великому, читал владыка Валерий. В окрестных местах 3 лета не токмо же источникам, но и рекам иссякнути от бездождия. И абие помолися святы, и потрясеся место сие, и соиди родии на источник воды неисчерпаемый и доднись. И все приходящие люди приимаху от него воду на потребу себе. Родии? Что такое родии? Прервал чтение владыка. Родией в древности звалась молния, пояснил отец Нектарий. Я и не знал, что слово родник связано с молнией, а значит и с языческим родом. Так вот откуда пошло название «Громовый ключ». Этого нет в тексте основного сказания. Нет и не надо. Для нас главное, что святой Досифей совершил заклинание влаги, подобно Моисею в пустыне, и спас этот край от засухи. Велика вера, что растворяет кладези, вздохнул отец Нектарий. Сие чудо нам в укорение. Иссякла вера, иссяк и источник. Ничто не иссякло. Владыка отложил сказание. Уныние, ваше высокопреподобие, есть тяжкий грех. Нам доверено вести корабль церковный в жестоком море ересей, безверия и откровенного богоборчества. И осаждают нас со всех сторон и норовят вырвать кормила. И много мужества нужно, чтобы следовать заветам святых отцов наших.